63. Если на земле есть рай, то он наверняка находится в замаршанских лесах. Думала крыся, ступая по мягкому сухому мху, поросшему голубикой. Кусты рослые, ягодно-летая, чистая, собирать ее одно удовольствие. А берешь кустик другой, вот тебе и полный кузовок, наберушка. 5 наберушек корзина. Из голубики Досифея Никандровна варит варенье, делает настойку. Настоечка выходит не хуже чистого спирта, — объясняла крыся-старушка. А спирт здесь очень нужен. Мой Прохор Игнатьич, хоть и отставной фельдшер, а народ к нему за помощью, как к столичному лекарю, тянется. Чутье у него на болезни необыкновенно. Вот и приходится самим лекарство делать. Без настойки никак. Над головой весело трещали птицы. Беспечно раскачиваясь на ветвях высоких сосен, и одуряюще пряно пахло багульником. Воздух здесь необыкновенный, медовый, пору его на хлеб намазывать. Крыся никогда прежде не дышала таким необыкновенным воздухом. С самого детства она ни разу не выбиралась из столичного Петербурга, пропитанного ароматами кофе, булок и дымом из тысячи труб, больших и маленьких. Революционный Петроград благоухал совсем по-другому. И об этом запахе нищеты, страха и крови хотела забыть навсегда. Крыси выбрала чистое местечко, блаженно привалясь спиной к широкому пню, сотворившись корой, и стала считать растрепанные ветром барашки облаков. Так бы и сидеть в блаженном покое, не наблюдая времени, не заботясь о пропитании и не бередя душу воспоминаниями о Всеволоде. Хотя о чем это она? Разве мысли о Всеволоде не составляют всю сущность ее души? Отними их, и душа иссякнет, как озеро в сухостой, оставив на дне мутный осадок из песка ила. Жизнь бы отдала за один миг встречи с любимым. Она чуть повела бровью, нахмурив лоб, и сразу увидела, как Досифея Никандровна выпрямилась и укоризненно покачала головой. «Эх, девица!» Никак-то свои думы в сторону отложить не можешь. Погоди, не стягай лошадей, не понукай судьбу. Смирись, Господь своей рукой все управит. С тех пор, как Кристина без утайки выложила приютившим ее людям истории своей жизни, Досифея Никандровна заботливо взяла крысю под крыло, перенеся на нее свою любовь к белоголовому веснущему мальчишке Тимошке, ныне Тимофею Николаевичу, названному брату Всеволода Изерского. В ответ на Кристинину откровенность старушка поведала ей историю о заветном кубачинском кинжале с голубой бирюзой на рукоятке. Крыся слушала ее, открыв рот, словно сказку о прекрасной принцессе, через 25 лет нашедшей своего принца. «Это надо же!» — восхищалась крыся стойкостью Досифеи Никандровны, сжимая в руке глинцевитую сталь. «Богачка! Красавица, умница, записные столичные кавалеры вокруг нее стаями велись. Она всю жизнь ждала скромного фельдшера, не вернувшегося с фронта, и ведь дождалась. Рассказ Досифеи Никандровны возрождал в ней надежду когда-нибудь увидеться с князем Изерским. Может быть, не сейчас, а через 20-30 лет, но хотя бы мельком увидеть знакомое лицо с ласковыми глазами в обрамлении щеточки коротких ресниц. И услышать чудный негромкий голос, от которого у крыси становится горячо в груди, и земля уходит из-под ног. — Дося, крыся, ау! — прозвучало совсем рядом. Из раздвинутых кустов вышел Прохор Игнатьич. — Ну и парит сегодня. Быть грозе! Он расправил плечи и, крякнув, закинул за спину корзину, отсвечивающую сверху голубой ягоды. — Прошу вас следовать за мной, красавица! Хотя все тучки на небе казались беленькими и приветливыми, крыси не стала возражать, а гибко приподняла своего ложа, с сожалением окидывая глазами сухое уютное болотце. Доведется ли здесь еще побывать, кто знает. Хотя старики деликатно не спрашивали насчет отъезда, крыси была уверена, что они с радостью оставили бы ее у себя навсегда. Она и сама бы не возражала, если бы не одно «но», которая перевешивала все остальное, существовавшее на белом свете, Всеволод. Он никогда не исчезал из крысиных мыслей, чем она ни занималась, о чем бы ни думала. Жизнь Досифеи Никандровны и Прохора Игнатьича годами шла по размеренному кругу, наполненная милыми хлопотами. Казалось, что глухой лесной сторонки не коснулись никакие перемены в Российской империи. До отдаленного хуторка под Замаршанском власть Советов докатилась лишь недавно в лице уездного комиссара Синицына с вытянутым лицом, который, тяжко вздыхая, пожаловался Прохору Игнатьичу на застарелый ревматизм и выпил пару рюмок на стойке прополиса. — Дочка! — спросил он, указывая на Крисю. Не дождавшись ответа, подвел итог. — Раскрасавица, только бледновато. Не то что у нашей девки кровь с молоком. Племянница из города, — коротко ответила Досифея Никандровна и сунула в сумку комиссара зеленую бутыль с плещущим раствором, — от ревматизма. С тем уездное начальство и отбыло. Больше комиссар не возвращался, видать, ревматизм одолевать перестал. День шел за днем. Крыся научилась доить козу, варить овсяный кисель с первого раза, показавшись ей отвратительным студенистым кислым. Потом она распробовала деревенское кушанье, полюбила его и запаривала уж самостоятельно, очень гордясь собой. С начала июля над Замаршанском зарядили грозы. Ночи не проходило, чтобы небольшой домик стариков не содрогался от оглушительных раскатов грома и сполохов молний, освещавших лес от макушек сосен до скошенной травы. Молнии Кристина боялась с самого детства. Особенно с тех пор, когда одноклассница Зоси в гимназии рассказывала о таинственной шаровой молнии, которая залетает в открытые форточки и гоняет за жильцами, катаясь по всей квартире, как каучуковый мяч. Гроза, разразившаяся в эту ночь, была самой сильной за лето. Молнии сверкали за окном, как разрывы гранат, зорницами рассекая тьму то слева, то справа. Крыся затыкала уши подушками и вжималась в мягкую постель, удивляясь, как хозяева могут спать, если на дворе такое светопредставление. Но тут Кристина ошибалась. Досифея Никандровна не спала. Она стояла в своей спальне перед старинной иконой Богоматери и напряженно вглядывалась в потемневший лик Стронговского письма. «Смею ли я довериться себе, Царица Небесная? Я ведь могу ошибиться. Не понять, не доглядеть. Подскажи, укрепи!» — слезно вопрошали пречистую сухие старческие губы. Звук голоса молящийся заглушали шум леса и вой ветра, но сердце уж слышало ясный ответ, звучавший в небесах. Склонившись до земли, Досифея положила последний поклон и решительно ступила в горницу, в два шага оказавшись около кровати под густым пологом. «Крыся, вставай! Собирайся!» «Куда?» — непонимающе спросила Кристина. «Тебе надо идти. Одевайся!» Досифея протянула Кристине одежду, пару новых лаптей и некрашенный полотняный пыльник, сполохи молнии, показавшись седым. Кристина с ужасом вглядывалась в суровое лицо старухи и не могла понять, что произошло за тот час, что она спала, чем она не угодила хозяйке. Ведь с вечера все шло как обычно. Перед сном Досифея, поцеловав, перекрестила ее, пожелала покойной ночи и затеплила лампаду перед Николаем Угодником. Огонек и сейчас еще тлеет, отбрасывая на пол перед кроватью колеблющуюся полосу света. «Не задавай вопросов», — поторапливала Досифея, помогая вконец растерявшейся крысе натянуть платье через голову. Не дав ей разобраться, в чем дело, она чуть не взашей вытолкала дрожащую девушку на крыльцо, сунула в руки узелок с едой и накинула на голову тонкий пыльник, мгновенно пропитавшийся влагой. Показав рукой на восток, строго спросила, — «Видишь ту тропку в лесу?» — Да, — прошептала Кристина, всем телом содрогаясь от очередной вспышки в черном небе. — Иди по ней, никуда не сворачивай. Через 5 верст будет река. Переплывешь ее и снова иди прямо. — Слышишь меня? — настойчиво прокричала бабка Кристине в самое ухо. — Никуда не сворачивай, что бы ни случилось. Она пошарила в кармане и сунула Кристине в руки серебряные ножны, отягощенные кинжалом с бирюзой. — Это теперь твое. Опасаясь зарыдать в голос, Кристина молча поклонилась до земли и на дрожащих ногах медленно пошла в указанном направлении. — Спеши! — Прокачала ей в спину Досифея Никандровна. — Слышишь меня? Спеши, у тебя совсем нет времени, и да хранит тебя Бог!